Жизнь наша проста, потому что живот наш есть Иисус Христос, Сын Божий, препростое, вечное, безначальное существо. Живот вечный дал есть нам Бог, и сей живот в Сыне Его есть. Зачем же мы ищем жизни в людях и в сластях, и в деньгах, и в почестях, и в нарядах, и прочем? Нет там жизни сердца, а есть скорбь, теснота, смерть духовная. Зачем оставляем источника живых вод Господа и ископываем кладенцы сокрушенные, иже невозмогут воды содержати? К чему метемся, суетимся? Чему жадничаем сластей, денег, почестей, нарядов и разных вещей? Все это мертво, тленно, временно. Имеющий державу смерти дьявол также прост и просто нас уловляет и уязвляет насмерть, потому держать надо ухо остро и ни к чему не прилепляться, чтобы не уязвиться от него.